Кроме того, он читает по новой вслух, причем лишь литературу самую высокую — Томаса Манна, Джойса, Достоевского. Полезно слушать их. Довлатов находит в них созвучие и поддержку. Он со смехом пересказывал мне то место из «Идиота», где все наперебой уверяют Мышкина, что они настолько благородно относились к его матери, что даже уступали один другому право посвататься. «Это уж даже чересчур!» — восклицал Мышкин, Иванова смеялась вместе с Сергеем. Смех и высокая литература вполне совместны. Довлатов находил поддержку своим усилиям. В 1967 году он посылает 6 своих рассказов в «Новый мир» и получает замечательную рецензию Инны Соловьевой. Беспощадный дар наблюдательности, личная нота автора. Программным видится демонстративный, чуть заносчивый отказ от морали. Сама демонстративность авторского невмешательства становится системой безжалостного зрения. Хочется сказать о блеске стиля, о некотором щегольстве и резкостью, о легкой бравадии в обнаружении прямого знакомства автора с уникальным жизненным материалом. Но в то же время рассказы Довлатова — это прежде всего рассказы школы. То, что автор ленинградец, узнаешь не по обратному адресу. Молодая ленинградская школа так и впечатана в каждую строку. Бесспорные уроки советской прозы 20-х годов. Этот пристальный авторский взгляд. На рассказах лежит особый узнаваемый лоск школы для своих. Это беда развития школы, не имеющей доступа к читателю, лишенной такого выхода, насильственно загнанной внутрь. Ни один из предлагаемых рассказов не может быть одобрен для печати. Знакомая стадия. Писатель есть. Рассказов, способных пробить стену, и не обязательно идеологическую, стен много, еще нет. Биться, как я, например, 5 лет в двери «Нового мира», пока там не напечатали мой первый тяжелый рассказ «Боря-боец», Довлатов не хотел, как бы не располагая столь роскошным запасом времени. Не такой был у него характер. Не он для журнала. Должен быть журнал для него. И вместе с тем, повторюсь, то были лучшие годы для литературы. В доме Зингера на Невском на 5-м этаже находилось замечательное издательство «Советский писатель». Какие люди работали там? Например, круглолицая, спокойная, всегда улыбающаяся Кира Успенская сделала литературную судьбу Андрея Битова. Терпел его непростой характер, нападки начальства и партийных властей, и спокойно, словно так и нужно, словно иначе и не может быть, выпускала его книги одну с другой. И другие редакторы ей не уступали. У каждого были свои подвиги, а начальство по обыкновению пряталось в своем кабинете и без крайней нужды оттуда не появлялось и в споры не вступало. Замечательное издательство. И главное, ясно было, как туда прирасти. При издательстве было постоянное элитобъединение. Поступить, конечно, туда было нелегко, принимали не каждого. Но когда ты был уже там, казалось, что и до издательских дел рукой подать. Когда я пришел в объединение, им руководил Михаил Леонидович Слонимский. Помню, какое потрясающее впечатление он на меня произвел. Громадный, сутулый, с лицом острым и значительным. Серый обвисший твидовый пиджак был явно из другой, таинственной, полузабытой жизни, когда знаменитые серапионовы братья, одним из которых он был, начинали свои необыкновенные литературные игры. И теперь он смотрел на нас. Он внимательно выслушал 2 моих коротких рассказа и, глухо покашляв, сказал: «Пока еще не очень понятно, но какое-то дрование явно бьется». Я ликовал. Чье еще мнение в те годы могло быть важнее и точнее, чем мнение одного из серапионов? В их компании вырос Зощенко. Но и наша компания была «Будь здоров». Старостой в ней был Битов, задававший высокий стиль. Читал свои рассказы Рит Грачев. Появлялся Виктор Голявкин. Его стиль веселого, непробиваемого идиотизм был весьма заразителен. Его короткие рассказы восхищали нас задолго до появления из небытия прозы Хармса. То время было замечательно еще и тем, что на нас внезапно пролился золотой дождь гениальной русской литературы XX века. Сразу и Платонов, и Олеша, и Бабель, и Булгаков было отчего опьянеть. Марамзин, например, был туго начинен атомной энергией Андрея Платонова. Радовало и то, что мы занимались прямо в комнате редактора в конце узкого коридора. На столах лежали папки. Днем редакторы работали с ними, готовили к печати. Глядишь, и наши папки скоро возьмут. Тем более, что многие из них ходили на наши занятия и явно ждали чего-то от нас. Моими крестными с тех дней до сегодняшних стали замечательные Фрида Кацас, Игорь Кузьмичев, умные, терпеливые, веселые. В жизни не слышал от них ничего о трудностях, о том, что все безнадежно. Об этом они, может быть, и говорили между собой, но я слышал от них лишь одно — пиши лучше и не волнуйся. Обо всем прочем волновались они. И, главное, работали над моими текстами. И вдруг, к моему изумлению, оказывалось, что их можно сделать лучше. Чтобы это пройти, требуется, конечно, смирение и терпение. Да Довлатов, мне кажется, этими качествами не обладал. «Твоя книга вылетела из плана», — говорил вдруг Фрида мне. «Ну и хорошо», — весело отвечал я. «А то я не успел закончить и включить последний рассказ, а теперь, значит, успею». «Успеешь вполне», — говорила она, и мы с ней смеялись. Пусть не очень весело. «Нормальный ход», — так называлась моя вторая книга, и название было правильное. «А как надо? Душу урвать из какой-нибудь мелкой сволочи?»